Глава 10. В 20-х годах прошлого века в Нью-Йорке зародилось новое негритянское движение, которое позже назвали Гарлемским ренессансом. В этот период возникла целая плеяда выдающихся мыслителей, художников, музыкантов и в особенности писателей, которые изображали жизнь чернокожих не с точки зрения белой Америки, а под собственным углом восприятия. В числе представителей этого новаторского течения были интеллектуалы Маркус Гарви и Уильям Эдуард Бёрхард Дюбуа, писатели Зора Нил Хёрстон, Клод Маккей и Каунти Каллен, живописцы Уильям Джонсон, Джон Биггерс и, конечно, музыканты Дюк Эллингтон, Жозефина Бейкер, Уильям Кристофер Хэнди, Юби Блейк. Без них невозможно представить себе эпоху. В пантеоне столь ярких имен трудно кого-нибудь выделить, но если чей-то голос и звучал выразительнее других, то он принадлежал прозаику и поэту Лэнгстону Хьюзу. Сегодня по всей стране наберется немало связанных с его именем мест, но больше всего он мог бы гордиться четырехэтажным кирпичным зданием на 135-й улице в Гарлеме. Школу имени Лэнгстона Хьюза не обошли стороной общие проблемы. Постоянная нехватка свободных мест и финансирования, отчаянная борьба за то, чтобы найти и удержать хороших учителей, как, впрочем, и учеников, а еще низкая успеваемость, насилие, наркотики, банды, подростковая беременность, злостные прогулы занятий. Но из ее стен выходили также юристы, предприниматели, врачи, ученые, писатели, танцоры, политики и музыканты. Школа могла гордиться своими командами, чемпионами, десятками кружков и клубов. Однако для Женевы Сеттл школа Лэнгстона Хьюза была куда большим – источником спасения, островком безмятежности. Когда впереди показались обшарпанные кирпичные стены, тревога и страх, осаждавшие ее после ужасного происшествия в музее, значительно поубавились. Детектив Белл остановил машину и огляделся. Не заметив ничего подозрительного, он позволил пассажирам выйти наружу. Затем повернулся к новичку мистеру Пуласки и кивком указал на угол улицы. «Жди здесь». «Слушаюсь, сэр». «Вам тоже лучше здесь подождать, даже нужно», — сказала Женева. Белл усмехнулся. «Я все-таки поболтаюсь рядом, если не возражаешь. И даже если возражаешь, думаю, мы все равно прогуляемся вместе». Он застегнул куртку, чтобы не видны были пистолеты, и демонстративно приподнял учебник социологии. Женева только поморщилась, и они направились к школе. Перед рамкой детектора девушка предъявила пропуск, а детектив Белл незаметно показал охраннику полицейскую бляху и проскользнул рядом, не проходя через детектор. Была перемена перед пятым уроком, который начинался в 11:37. В коридорах толклись множество учеников. Одни направлялись в кафетерий, другие — подышать воздухом на школьный двор или в закусочные на улице. Слышались шутки, заигрывания, обзывания, кое-где вспыхивали легкие потасовки. В общем, царил настоящий хаос. «У меня сейчас перерыв на обед», — стараясь перекричать гул голосов, пояснила Женева. «Я хочу посидеть в кафетерии и немного позаниматься. Идите со мной». Женеву нагнали подружки Рамона, Шалет и Дженнет и пристроились рядом. Все трое тоже были прилежными ученицами, уравновешенные, приветливые. Они выделялись хорошим поведением, стремились попасть в список стипендиатов. Вероятно, по той же причине они редко держались вместе со всеми и не принадлежали к каким-либо школьным тусовкам. После занятий они шли домой, учились игре на скрипке и фортепиано по методу Судзуки, участвовали в группах грамотности, помогали в подготовке конкурсов по правописанию и естествознанию и, разумеется, делали уроки. а учеба требует уединения. Где-то в душе Женева завидовала девчонкам, у которых была своя тусовка. Однако сейчас троица не отставала от нее ни на шаг, засыпая вопросами. «Он тебя лапал? Ты видела его член? Он возбудился? Ты видела, как он натягивал маску? Близко он подобрался?» Они уже все знали. А те, кто прогулял утренние уроки и видел новости. И хотя в репортажах Женеву не назвали по имени, ни для кого не было секретом, что именно она – главное действующее лицо. Очевидно, без Киш не обошлось. Подошла Морелла, звезда беговой дорожки из ее класса. «Как дела, подруга? Все ништяк?» «Ага». Одноклассница покосилась на детектива Белла. «Жен, а чего этот коп носится с твоей книжкой?» «Вот его и спроси». У детектива вырвался неловкий смешок. «Собиратель косит под препода? Клево!» Киш Скотт, стоявшая рядом со своей сестрой и несколькими подружками, сделала вид, будто не узнала Женеву, но тут же, с наигранным удивлением, вновь на нее оглянулась. «Ну ты и клюшка!» «Мне бы такую отмазку! Я бы заморачиваться не стала, сидела бы дома, сериалы смотрела по ящику!» Киш ухмыльнулась, кивнула в сторону кафетерия. «Ладно, увидимся!» Однако не все вокруг оказались столь же доброжелательными. Когда они были на полпути к кафетерию, из-за спины донеслись голоса. «Глянь! Звезда теленовостей! И белый козел с ней! Блонда! Доска два соска!» Грянул хохот. Детектив Белл резко обернулся, но юные остряки уже растворились в море свитеров, толстовок, мешковатой джинсы и непокрытых голов. В стенах школы Лэнгтона Хьюза головные уборы были запрещены. «Ничего», — глядя в пол, процедила Женева. «Просто некоторым не нравится, когда кто-то относится к учебе всерьез». Она несколько раз удостаивалась звания «Школьник месяца» и за 2 года учебы в этой школе не пропустила ни одного занятия. Со средним баллом успеваемости в 98% она стояла в списке лучших учеников, а прошлой весной ее торжественно приняли в Национальное общество почета. Просто не обращая внимания. Даже такие оскорбительные ярлыки, как «блонда» или «дебби», то есть «черная девушка», которая выделывается под белую, ее не задевали. У дверей кафетерия их встретила крупная, приятного вида женщина в темно-лиловом платье. На шее у нее висела карточка советника по вопросам образования. Женщина представилась как миссис Бартон, консультант. Она слышала о случившемся и подошла поинтересоваться, все ли в порядке. Не хочет ли Женева поговорить о происшествии? «Консультант. Ну надо же! Только этого не хватало», — подумала Женева. У нее сразу испортилось настроение. «У меня все отлично». «Ты уверена?» «Мы могли бы сегодня в полдень назначить встречу». «Уверена». «Мне надо поговорить с твоими родителями». «Их сейчас нет, они в отъезде». «Ты не одна осталась?» Женщина нахмурила брови. «Нет, я с дядей». «А еще мы за ней приглядываем», — прибавил детектив Белл. Женева обратила внимание, что миссис Бартон даже не попросила его предъявить удостоверение. Настолько явно он выглядел полицейским. «И когда должны вернуться родители?» «Уже едут. Они далеко, за границей». «Тебе сегодня не обязательно было приходить в школу. У меня 2 теста, которые я не могу пропустить». Женщина удивленно хмыкнула и сказала, глядя на мистера Белла: «Я сама так серьезно к школе не относилась». «Зря, наверное». Потом вновь перевела взгляд на девочку. «Может, все-таки пойдешь домой?» «Я столько времени к ним готовилась», — поспешно пробормотала Женева. «Хорошо. Но потом, думаю, тебе лучше пойти домой и отдохнуть пару деньков. Задания будут тебе присылать». С этими словами миссис Бартон умчалась разнимать двух повздоривших мальчишек. Когда женщина скрылась из виду, детектив спросил: «У вас с ней какие-то разногласия?» «Нет, просто эти консультанты вечно в душу хотят залезть». Белл явно не понял. «Да из чего бы? Ведь это не его мир». Они вошли в кафетерий. Женева кивнула в сторону небольшого коридора, ведущего к женскому туалету. «Можно мне туда на минутку?» «Да, разумеется. Только придется чуть-чуть подождать». Он жестом подозвал какую-то преподавательницу и что-то ей нашептал. Видимо, объяснил ситуацию. Женщина кивнула, зашла в туалет и почти сразу вернулась. «Нет никого». Белл занял пост у двери. «Прослежу, чтобы сюда не входил никто из взрослых», — пояснил он. Женева вошла в туалет и закрыла за собой дверь, радуясь, что может побыть в тишине, вдали от назойливых взглядов, забыть ненадолго об угрозе. Но если раньше она злилась, отрицала происходящее, то теперь в душу начал закрадываться страх. Она вышла из кабинки, вымыла руки и лицо. Рядом какая-то девушка подправляла перед зеркалом макияж. Старшеклассница, не иначе. Высокая, видная, тонко выщипанные брови, идеальная укладка. Девушка внимательно оглядела Женеву с головы до ног, хотя утренний выпуск новостей здесь был ни при чем. Обычный оценивающий взгляд. В школе без этого не обходится ни минуты. Сверка на соответствие уровню. Что на тебе надето? Сколько у тебя проколов под пирсинг? Золото настоящее или только покрытие? Не слишком ли много на тебе побрякушек? Аккуратно ли заплетены косички? Модные ли на тебе шмотки? Не скрываешь ли ты беременность? Женева предпочитала тратить деньги не на тряпки и косметику, а на книги, и поэтому никогда не дотягивала до стандартов. Да и природа не то чтобы щедро ее одарила. Грудь становилась заметной. Только если сделать глубокий вдох, даже лифчик носить незачем. Девчонки из комплекса «Делано» дразнили Женеву крысенышем и частенько говорили о ней в мужском роде. Особенно обижало, когда кто-нибудь без всякого злого умысла и впрямь принимал ее за мальчишку. Или взять волосы, густые и жесткие, как металлическая мочалка. На укладку или завивку времени выкроить не получалось. Косички тоже отнимали целую вечность. И хотя Киш могла заплести их бесплатно, с ними Женева выглядела как-то совсем по-детски, словно малышка, которую причесала заботливая мамуля. «Держи, крысеныша! Вот она! Вон она! Костлявая сучка!» Старшеклассница у соседней раковины отвернулась к зеркалу. Красивая и хорошо сложенная, из-под одежды видны бретельки лифчика и узкая полоска трусиков. Длинная прямая челка аккуратно зачесана на сторону. Кожа на лице гладкая, веки слегка подсвечены фиолетовым. В общем, она воплощала в себе все то, чем Женева Сеттл никогда не была. Тут входная дверь распахнулась, и сердце у Женевы упало. Вошла Джонет Монро, тоже старшеклассница. Она была не намного выше Женевы, но шире в бедрах и крупнее бюстом. Плотные округлые очки, рельефные мышцы, обе руки в татуировках, лицо кофейного цвета, ледяной взгляд. Глаза хищно сощурились, узнав Женеву, которая мгновенно посмотрела в сторону. Джонет была из крутых. Ходили слухи, что она приторговывает наркотиками. Может достать все, что угодно. Лед, крэк, героин. А если вовремя с ней не расплатишься, она займется тобой сама, а то и твоей лучшей подругой, или даже начнет наезжать на родственников, пока не вернешь должок. В этом году копы уже дважды под локотки выволакивали ее из школы. Одному она сумела отвесить пинок между ног. Женева не смела поднять глаза. Детектив Белл понятия не имел, как опасна Джонет, когда впустил ее в туалет. Все еще с мокрым лицом и руками Женева направилась к двери. «Эй, подруга!» Джонет смерил ее холодным взглядом. «Ты! Куда собралась? Стой, не рыпайся! Я... Заткнись!» Она посмотрела на вторую девушку. «А ты выметайся отсюда нахрен!» Модница была тяжелее и выше Джонет, но прихорашиваться перестала и начала медленно собирать косметичку. Дабы совсем не уронить достоинство, она решила ответить. «Полегче на поворотах». Джонет молча шагнула к ней. Девушка схватила сумочку и метнулась за дверь, выронив карандаш для губ. Джонет подняла его и сунула себе в карман. Женева снова попыталась проскользнуть к двери, однако Джонет жестом велела ей отойти к стене. А поскольку Женева словно приросла к полу, Джонет схватила ее за руку и стала пинком распахивать дверь кабинок, чтобы удостовериться, что они остались одни. «Чего ты хочешь?» — одновременно вызывающе и обреченно прошептала Женева. «Заткни пасть!» — рявкнула Джонет. Мистер Райм был прав. Тип из библиотеки каким-то образом узнал, где она учится, и нанял Джонет, чтобы ее добить. И надо было сегодня тащиться в школу. Кричи! И она закричала. Или только успела открыть рот. Джонет поняла, что сейчас будет, и мгновенно зажала ей рот. Тихо! Второй рукой она обхватила Женеву за талию и потащила в дальний угол. Женева тщетно вырывалась и жалобно молила. «Ну, пожалуйста!» Свободной рукой Джонет шарила у себя в кармане. «Что она ищет?» Мелькнула паническая мысль. Блеснул металл. Нож? Пистолет? Зачем нужны детекторы на входе, если в школу так легко принести оружие? Женева взвизгнула и забилась. Рослая старшеклассница занесла руку. «Нет! Нет!» Женева вдруг поняла, что смотрит прямо на серебристый полицейский значок. «Кричать не будешь?» — раздраженно спросила Джонет. «Я... не хочу, чтобы нас было слышно снаружи. Успокоилась?» Женева кивнула, и Джонет ее отпустила. «Так ты...» «Да-да, коп». Едва переставляя ноги, Женева отошла в сторону и привалилась к стене. Она тяжело дышала. Джонет направилась к выходу и, приоткрыв дверь, что-то шепнула в щель. Вошел детектив Белл и запер за собой дверь. «Значит, вы познакомились», — сказал он. «Вроде того», — ответила Женева. «Она действительно коп?» Детектив объяснил ситуацию. «Во всех школах работают офицеры полиции. Как правило, молодые женщины, которые делают вид, будто учатся в старших классах. Или, как бы ты выразилась, косят под старшеклассниц». «А просто сказать мне об этом было нельзя?» — раздраженно бросила Женева. Джонет обвела взглядом кабинки. «Я не знала, одни мы здесь или нет. Извини за дикую сцену. Я не могла ничего сказать, чтобы случайно себя не выдать». Она покачала головой. «Надо же было такому случиться именно с тобой. Ты одна из хороших. С тобой я хлопот не знала». «Коп!» Недоверчиво прошептала Женева. Джанет рассмеялась по-девчоночи тоненько. «Точно!» «Просто невероятно! Никогда бы не догадалась!» «Ты помнишь, как несколько недель назад взяли старшеклассников, которые принесли в школу пистолеты?» — спросил мистер Белл. Женева кивнула. «И еще, кажется, какую-то бомбу. Собирались устроить новую Коломбину». В своей ленивой манере, растягивая слова, сказал детектив. Примечание. Имеется в виду бойня в средней школе Коламбина, штат Колорадо, произошедшая в апреле 1999 года, когда двое учеников, пронеся в школу оружие, застрелили 12 подростков и учителя, ранили еще 24 человека, после чего покончили с собой. Конец примечания. Джонет об этом узнала и предотвратила бойню. «Сама взять я их не могла, иначе бы засветилась», — заметила Джонет, словно бы сожалея, что ей не удалось лично произвести арест. «Ладно. Пока ты в школе, я буду за тобой присматривать. Если почувствуешь что-нибудь неладное, подай мне знак». «Как в банде?» — Джонет усмехнулась. «Жен, ничего личного. Но ты и банды — вещи несовместимые. Если ты начнешь давать мне отмашку, думаю, любой сразу почует подвох. Давай ты просто почешешь ухо. Сойдет?» «Вполне». «Я подойду и начну к тебе приставать. Немного тебя потреплю, но постараюсь вытащить из передряги. Как ты на это смотришь?» «Бить не буду. Может, потолкаю немного». «Да все нормально. Слушай, спасибо за все. Я никому про тебя не скажу». «Я и не сомневалась». Джонет посмотрела на детектива. «Ну что, пора? Самое время». После этих слов милый и галантный мистер Белл, исказив лицо, закричал. «Какого хрена ты здесь делаешь?» В ответ визгливо. «Убери от меня свои грязные руки, ублюдок!» Джонет снова входила в роль. Детектив взял ее под руку и вытолкнул за дверь. Девушка налетела на стену. «Ах ты, козел! Я твою гребаную задницу по судам затаскаю! За жестокое обращение или как там?» Она потирала руку. «Ты не можешь ко мне прикасаться! Права не имеешь, ублюдок!» И она стремительно зашагала прочь. Немного обождав, детектив Белл и Женева тоже вышли в зал кафетерия. «Актриса, что надо», — шепнула ему Женева. «Одна из лучших», — подтвердил он. «Только, выходит, она вас спалила». Детектив вернул ей учебник, ухмыльнулся. «Все равно прикрытие никуда не годилось». Женева уселась за столик в углу и достала из рюкзака учебник по культуре речи. «А ты поесть разве не собираешься?» — спросил детектив Белл. «Нет». «Дядя не дал денег на обед?» «Я в самом деле не голодна». «Все-таки забыл, да? При всем к нему уважении. Отцом он никогда не был, видно сразу. Сейчас я что-нибудь принесу». «Нет, правда, не надо». «Да я, признаться, и сам проголодался. Что твой фермер за целый день в поле. А уж сколько лет прошло, когда я последний раз пробовал индейку по-школьному. Хочу взять себе порцию, так что и тебе заодно прихвачу того же. Молоко будешь?» Женева немного подумала. «Ну, хорошо. Только я потом все верну. Обед за счет городского бюджета». Он отошел и встал в очередь. Женева собралась почитать учебник и вдруг заметила, что в ее сторону смотрит какой-то парень. Он приветливо помахал рукой. Она обернулась, проверяя, кому адресованы эти знаки внимания, но позади никого не было. У нее вырвался вздох изумления, когда она поняла, что он обращается к ней. Кевин Чинни встал из-за стола, за которым сидел со своими друзьями, и размашистым шагом направился к ней. «Господи! Неужели он правда сюда идет? Сам Кевин? Мечта всех девчонок?» Совершенные губы, божественное телосложение. В баскетбол он играл так, словно силы тяжести просто не существовало, а двигался, будто танцевал брейк на показательном состязании виртуозов. Детектив Белл, стоящий в очереди, напрягся. Шагнул было к столику, но Женева мотнула головой, показывая, что все в порядке. «В порядке? Все просто ништяк». После школы Кевин планировал поступать в университет. Коннектикутский или Дьюка. Рассчитывал получить стипендию по линии спортивной лиги. Он был капитаном баскетбольной команды, которая выиграла прошлогодний межшкольный чемпионат. Хотя стипендию он мог заработать себе и на оценках. Да, возможно, он не питал такой же любви к книгам и школе, как сама Женева. Однако тоже числился в лучших учениках. Они немного друг друга знали. Вместе посещали курс алгебры в этом семестре. Время от времени встречались в холле или на школьном дворе. Случайно? Конечно, случайно. Хотя, стоит ли отрицать, что ее всегда тянет туда, где он? Остальные ребята Женеву просто не замечали. Разве отпускали в ее адрес обидные замечания? Но только не Кевин. Он с ней здоровался, заговаривал насчет заданий по алгебре или истории, а иногда просто задерживался поболтать. На свидание, конечно, не приглашал, зато обращался с ней по-человечески. Однажды, прошлой весной, даже проводил ее до дома. Ясный солнечный день, который она помнила так отчетливо, словно смотрела запись на DVD. Апрель, 21-е. Обычно Кевин тусовался с фигуристыми супермоделями. Иногда даже с Лакишей заигрывал, что Женеву просто бесило, но она прятала ревность за беззаботной улыбкой. Что он хотел сейчас? «Ты как? Ничего?» Участливо сдвинув брови, Кевин опустился на побитый хромированный стул рядом с ней и вытянул длинные ноги. Да, от волнения у нее пересохло во рту, голова вдруг стала пустой. «Я в курсе, что с тобой приключилось. Ну и дела. Типа тебя задушить собирались. Я чуть с ума не сошел». «Правда? Еще бы». «Да, жуть какая-то. Ну, раз у тебя все нормально, я спокоен». У Женевы вспыхнули щеки. «Неужели это говорит Кевин?» «А чего ты в школу пришла?» — спросил он. «Сидела бы дома. Сегодня тесты. По культуре речи и по алгебре». Кевин рассмеялся. «Ну ты даешь! После такого еще и тесты сдавать». «Да, не могу пропустить». «А с алгеброй у тебя без проблем?» «Тема была несложная, ничего особенного». «Вроде да, и тема нетрудная». «Ясно. Я, в общем, хотел сказать. Все говорят, что ты тихоня, а случись с ними такое, они в школу бы носа не показали». «Вот это я понимаю. Молодец». От такого комплимента у Женевы перехватило дыхание. Она опустила глаза, пожала плечами. «Теперь я понимаю, какая ты. Нам надо чаще общаться. Только тебя почти не видно». «Ну, школа. Все дела». Женева тут же мысленно себя одернула. Вовсе не обязательно говорить, как он. «Хорош по ушам катать», — пошутил Кевин. «Знаю я, что к чему. Просто ты дурью торгуешь в БК». «Я?» У нее чуть не вырвалась какая-то чушь. Она смущенно улыбнулась и потупила глаза на обшарпанный пол. «В Бруклине не торгую, только в Куинсе. У них там с баблом получше». Жалкий лепет. Даже ладони стали липкими от испарины. Но Кевин громко расхохотался. «Все, я догнал! Должно быть, в БК дурью торгует твоя мамаша». Это могло показаться оскорблением, но на самом деле Кевин просто предлагал ей сыграть в перепалку. Так эта игра называлась раньше. Сейчас говорили иначе — сыграть в подколки, то есть обменяться колкостями, оскорблениями. Подколки относились к устной негритянской традиции и были частью литературных состязаний, словесным поединком. Серьезные авторы демонстрировали мастерство подколки со сцены, хотя в основном этим занимались дома и на школьных дворах, в пиццериях, барах, клубах или просто на улице. Чаще всего подколки не отличались оригинальностью. К примеру, твоя мамаша такая тупица, что ищет ценники в магазине все за $1. Твоя сестра такая уродина, что ее никто бы не трахнул, даже если бы она была наковальней. Но приглашение сыграть подколки здесь и сейчас подразумевало отнюдь не состязание в остроумии. По традиции между собой соперничали либо парень с парнем, либо девушка с девушкой. Когда парень приглашал девушку с ним сыграть, это значило, что он с ней заигрывает. Как странно. Нужно было подвергнуться нападению, чтобы тебя начали уважать. Говорил же отец, даже самое плохое порой оборачивается чем-то хорошим. «Ну что же ты, подруга, давай ответь что-нибудь». Игра, по сути, конечно, очень ребяческая, глупая, но подкалывать Женева умела. Они с Кишей и ее сестрой могли этим заниматься часы напролет. Твоя мамаша такая жирная, что вместо крови у нее соус рагу. Твоя тачка такая убитая, что из нее уперли только рулевой противоугон. Но Женева лишь молча улыбалась, чувствуя, как бешено колотится сердце и проступает испарина, и силилась придумать что-нибудь остроумное. Перед ней сидел сам Кевин Чинни. Даже если бы ей хватило духа подколоть его по мамаше, в голову все равно ничего не шло. Она уставилась на часы и перевела взгляд на учебник. «Черт возьми, тупица, ну говори что-нибудь». С губ не срывалось ни единого слова. Она ждала, что Кевин вот-вот одарит ее красноречивым взглядом. «Не досуг мне общаться с такими дурами. Поднимется и уйдет». Но нет. Он, видимо, решил, что я просто не до игры из-за передряги, в которую она угодила утром. «Серьезно, Жен. У тебя голова не одними диджеями, косичками, разными там модными фишками занята». «Думаю, все дело в том, что у тебя есть мозги, а с умным человеком общаться приятно. Взять хотя бы моих ребят». Он кивнул на столик, за которым сидели его дружки. «Народ не шибко продвинутый». Неожиданно ее осенило. «Ну, давай, подруга, лови свой шанс». «Ага». «Некоторые из них такие тупые, что если скажут чего-нибудь умное, то сразу забудут, как говорить». «Класс!» Весело хохоча, Кевин протянул руку, и они постучали кулак о кулак. Женева словно током ударила. Она отчаянно сдерживалась, чтобы не улыбнуться. В подколках это считалось дурной манерой. Еще не утих веселый сумбур внутри, как она осознала, что в сущности он совершенно прав. Часто ли случается поговорить с кем-нибудь умным? С кем-то... кто может тебя выслушать и понять. Кевин дернул бровью, взглядом указав на детектива Белла, который рассчитывался за еду. «Я в курсе, что чувак, который косит под препода, на самом деле коп». «У него это только на лбу не написано», — шепнула Женева. «Точно», — Кевин рассмеялся. «Я понимаю, он за тобой присматривает, все дела». «Но я хочу сказать, что тоже буду. Я и мои ребята. Если увидим что-нибудь подозрительное, дадим ему знать». Женева ощутила прилив благодарности, которая быстро сменилась тревогой. Вдруг он или кто-то из его друзей пострадает от того монстра, который на нее напал. Мысли о том, что из-за нее убили доктора Берри и ранили ту женщину около музея, по-прежнему тяжелым грузом лежала на сердце. Ей вдруг представилось. Кевин лежит в гробу, в похоронном бюро Уильямса. Очередная жертва стрельбы на улице Гарлема. «Тебе не обязательно рисковать», — сказала она серьезно. «Понимаю», — ответил Кевин. «Но я так решил». «Никто тебя больше не тронет, будь уверена». «Ну ладно, я поскакал к своим. Еще увидимся». «Конечно», — едва выдохнула она, чувствуя, как гулко колотится сердце. Кевин пошел к своему столу. Женева смотрела, как он удаляется. Разговор ее так взволновал, что внутри все пылало, руки дрожали. «Ну, пожалуйста», — пронеслась мысль. «Пусть с ним ничего не случится». «Мисс?» Она вскинула глаза, моргая от удивления. Детектив Белл склонился над столом с подносом в руках. Донесся аппетитный запах. Женева и не думала, что так голодна. «Ты его знаешь?» — спросил детектив. «Да, все в порядке. Мы с ним в одной группе». «Замечу, мисс, у вас слегка озадаченный вид». «Ой, ну не знаю, наверное». «Но это никак не связано с тем, что произошло сегодня утром в музее». «Да?» — улыбнулся он. Женева отвела взгляд, чувствуя, как к лицу приливает кровь. Детектив Белл поставил перед ней дымящуюся тарелку. «А ну-ка, наляжем!» От терзаний души нет средства лучше, чем индейка под соусом. Даже подумываю, не списать ли рецепт.